За 5 дней до дня рождения Юли Петр Дмитриевич позвонил сам. «Ну, Андрей, поздравляю. Мы тут у себя, наконец, утрясли все формальности. Можешь ехать?» «Да, наверное, это стало бы не самым плохим вариантом. В последние дни измучены постоянными тревогами за девчонок и, самое главное, необходимостью это скрывать, Андрей находился на грани психического срыва. Наверное, имеет смысл съездить в Египет. Смена обстановки и новые впечатления хоть немного отдалят на второй план роящиеся в голове невеселые мысли. Ну и опять же, а вдруг на таком расстоянии удача больше не будет считать девчонок опасными? По крайней мере, надо попробовать». ФСБ устроило все так, будто некий российско-египетский туроператор вышел на связь с Евротуром и предложил заключить договор. Разыграно все было, как по нотам. Вечером в контору пришел факс. Очередное предложение с сезонными скидками и горящими путевками, какие тысячами рассылают по вечерам. Случайно именно в этот день Андрей снова задержался на работе. Просмотрев факс, он обнаружил солидные скидки. Выгодное предложение, черт возьми. Следующим утром Андрей вызвонил фирму, долго общался с представителем, а потом пошел к начальству. Дело в том, что по-восточному горячий араб, на самом деле офицер из отдела Петра Дмитриевича, якобы совладелец турагентства, так проникся вежливостью и безупречным английским Андрея, что предложил заключить договор на постоянной основе. А для этого посетить Египет кому-нибудь из менеджеров за счет его агентства, осмотреть предлагаемые в турах отели, пляжи и достопримечательности. «Ух ты!» И Юля, и Анюта выглядели потрясенными. «Египет, пирамиды посмотришь!» «Боюсь, что не только их», — ответил Андрей мрачно. «Мне там надо все посмотреть. Причем за 2-3 дня. Я даже загореть толком не успею. Буду рассказывать, никто не поверит, потому что приеду такой же бледный, как уезжал. Но зато я успею вернуться до дня варенья одной очень хорошей девушки и ничего не пропущу. Ой, а я и не подумала. Здорово!» Важное для внутреннего мира всех троих событие. Уезжая, Андрей, естественно, оставлял подругам ключи, и это событие прошло незамеченным. Мысли Андрея были больше заняты тревогой за девчонок и предстоящим отъездом, а они, в свою очередь, всерьез переживали, что вот ему, усталому и измученному, снова приходится куда-то ехать, пусть и в почти сказочный Египет. О его переживаниях они, конечно, не ведали, считая, что в Андреевой бессоннице и темных кругах под глазами и в подавленном настроении виновата исключительно выматывающая работа. Поскольку времени на поездку было отпущено всего ничего, Андрей мало что успел разглядеть. Так, отдельные яркие моменты, словно картинки из калейдоскопа. Прямо в аэропорту Шарм-эль-Шейха сопровождавшие Андрея офицеры ФСБ взяли в прокат подержанную «Тойоту». Вообще, провожатые еще в самолете показались Андрею удивительными личностями. Во-первых, все трое обладали самой невыразительной внешностью, той самой, которую в милицейских протоколах принято описывать 3 словами. Особых примет нет. Теперь ему стали вполне понятен штамп детективной советской поры про наших мужественных разведчиков со стильными галстуками и стальными глазами. Видимо, и у тех суперагентов КГБ во внешности просто не было ничего выделяющегося. Во-вторых, представились только двое. Капитан Комаров прогудел, что его можно звать Виктором, а немного знакомый уже офицер оказался Николаем Переверзевым. Третий же за весь полет так ни разу с Андреем не заговорил. Вышел отдельно ото всех и сразу же куда-то исчез. Поначалу Андрей решил, что в самолете были еще ФСБшники. Наружное, так сказать, прикрытие. А Молчун был кем-то вроде связного. Но потом при здравом размышлении его поведение показалось Андрею слишком уж вызывающим. По всей вероятности, полковник опасался слежки, а то и попытки отбить везунчика. Благо от Египта до пресловутого Моссада рукой подать. Так что Молчун играл скорее роль подсадной утки, нежели нечто вроде лакмусовой бумажки для засветки возможных акций израильтян. Каких-то 20 минут езды по вполне современной автотрассе, И вот он, пятизвездочный отель «Клаб Фанара». Уютное двухэтажное здание, утопающее в целом частоколе пальм. Основной корпус, выстроенный в средневековом марокканском стиле, больше походил на особняк какого-нибудь шейха или эмира. А два вынесенных вперед крыла с жилыми бунгало действительно походили на крылья неведомой птицы. Весь отель в целом, окруженный цепочкой бассейнов и аквапарков, напоминал белокрылую чайку, присевшую отдохнуть на безмятежную морскую гладь. Рекламный проспект горделиво именовал «Клаб Фанара» «Жемчужиной Шарм-эль-Шейха» и сообщал, что он входит в крупнейшую в Египте сеть «Ибер-отель». Позже Андрей узнал, что с конца 80-х на Синае и африканском побережье Красного моря таких жемчужин понастроили не меньше десятка, причем, как говорят, на деньги израильских инвесторов. Офицеры наказали Андрея устраиваться и отдыхать, снабдили обычным с виду сотовым телефоном, по которому следовало звонить, если что, и попросили никуда не выезжать с территории отеля без предупреждения. Указанный в проспектах теплый и дружественный, а главное деликатный и ненавязчивый сервис, создающий вокруг вас атмосферу элитного клуба, немедленно сделался таковым после получения чаевых. Портье, видимо, проникшись духом ненавязчивого сервиса, проводил Андрея до номера, параллельно излагая конспект «Почему вы поступили правильно, выбрав наш отель?». Бесконечный список экскурсий, увеселений и развлечений действительно впечатлял. «И наш отель владеет прекрасными песчаными пляжами на живописном берегу Красного моря», — неугомонный служитель тараторил без остановки, а Андрей с грустью подумал, что насладиться всеми этими прелестями ему вряд ли суждено. В номере Андрей без лишних затей разобрал кровать и завалился спать, чувствуя себя изрядно усталым от тяжелого перелета, резкой смены климата, да и явно сказались тревоги последних дней. Но разве что звякнул по выданному телефону в Москву, поболтал пару минут с девчонками, объяснив, что он долетел и у него все в порядке, и вообще нечего волноваться, а лучше лечь спать. Заодно и сам развеял свои страхи, мало ли что там в Москве без него могло случиться. То, что разговор наверняка записывался, его не волновало. Таких стенограмм у полковника небось уже 3 папки, одной больше, одной меньше. В эту ночь он спал спокойно. А с утра начались хлопоты. На арендованной машине Андрей, Виктор и Николай поехали в Каир, чтобы оттуда уже направиться на экскурсию в долину царей. Кстати, еще в Москве Андрей задавал полковнику вопрос, почему нельзя было сразу лететь в Каир или, например, в Хургаду. Дешевле, да и к пирамидам ближе. Не надо переться через весь Синайский полуостров. Полковник, как всегда, сослался на секретность и маскировку, мол, если Моссад за Андреем следит, пусть поломают головы, где находится седьмая точка. Понятно, что в Египте. А где именно? Кочин вряд ли мог сказать точное место, откуда ему было знать. И не стоит облегчать израильским коллегам работу. Маршрут подобран специально, такой, чтобы проходил через все достопримечательности Египта. Синай, монастырь Святой Екатерины, Каир, Сфинкс, Долина Царей и так далее. А может, удастся вообще сбить с толку возможных преследователей? Вот, мол, прилетели какие-то ребята из России, поселились в фешенебельном отеле, не где-нибудь, а в Шарм-эль-Шейхе, к Красному морю поближе, пьют, гуляют, разъезжают по музеям и экскурсиям. Вдруг и вправду обычные новорусские на отдыхе. Андрей про себя подумал, что только самый последний дебил может всерьез поверить, что взъерошенный и усталый парень, повсюду появляющийся в сопровождении неприметных мужчин с внимательными взглядами, обычный турист. Да и на пресловутого нового русского на выгуле не очень-то похож. Не требует в номер ящик абсолюта, не ищет соответствующих приключений в стиле курортного романа и даже на пляж не ходит. Странный персонаж. Вслух Андрей, конечно, ничего такого не сказал. Просто отметил, что истинную причину многих странностей проекта ему так и не откроют, ограничившись вполне простенькой легендой, не выдерживающей при серьезном размышлении никакой критики. Вроде бы намекая, мол, ты знаешь, что тебя обманывают, мы знаем, что ты знаешь. Не дурак же в самом деле, а ты, в свою очередь, уверен, что и мы знаем, что ты знаешь. Круг замкнулся, все довольны. В дороге разговорились. Андрей для затравки подбросил фразочку. Отель, конечно, пятизвездочный, но только по местным меркам, на фоне общей бедности египетской жизни, где-нибудь в Европе его бы постеснялись с таким пиететом именовать «жемчужиной». Автобан к Суэцкому тоннелю вел через Шарм-эль-Шейх. Так что город предстал во всем своем великолепии. Или точнее, безобразии. Суперсовременная деловая часть и скоростные магистрали – вполне мирно уживаются с огромным количеством бродяг-оборванцев и нищими лачугами окраин. На улицах грязно, просто катастрофически. Куда там нашим вьетнамским рынкам и стихийным латошникам в переходах метро? Они только за три года беспрерывной торговли, они столько и за три года беспрерывной торговли не намусорят. Машину вел Ник, а Виктор в ответ на сентенции Андрея лишь махнул рукой. «Да что ты с этих пяти звезд, когда вокруг ужасная нищета? Хуже, чем у нас. Даже вон в Фонаре обслуга 600 фунтов получает. Это чуть больше сотни зеленых. А работают как звери. По три недели в месяц, без отдыха. Эх, что говорить». «Зато медицина бесплатная», — заметил Ник. «Угу, знаем мы, какая она бесплатная. Это только со стороны все так просто. А на самом деле... Врачу-египтянину, чтобы получить лицензию на частную практику, приходится часть времени работать в обычных, как у нас говорят, бюджетных больницах, за сущие гроши. И уйти нельзя, а то лицензию отберут. Пойдешь персики продавать». Кондиционер в машине более или менее спасал от изнуряющей жары. Но когда дорога вышла на берег Суэца, пришлось врубить климат-контроль на полную мощность. С запада душным колпаком накатывалось знойное дыхание пустыни. Да и поездка в туннеле под каналом оказалась не из приятных. Ни на миг не покидало ощущение многотонной давящей тяжести над головой. Куда там мосту с каналом имени Москвы над Волоколамским шоссе, который можно проскочить за 1.5 секунды, если пробок нет. Здесь подводная галерея тянулась 3 минуты, и казалось, ей не будет конца. Когда машина снова выскочила под палящий жар солнца, Ник облегченно вздохнул. «Ох, наших бы психологов сюда! Вот где рай клаустрофобию изучать!» В Каире пришлось понервничать. Светофоров в столице почти нет, а те, что еще остались, не работают. На городских улицах царит неразбериха и бедлам. Впрочем, таким каирское движение выглядит только для постороннего взгляда. Сами горожане вполне успешно ориентируются, кому, куда и в какой очередности ехать. Даже экзамен в местных автошколах такой существует. Езда без правил. То есть, правила сдал, молодец. А теперь давай-ка, минуй обычный городской перекресток, где эти правила отсутствуют по определению. Смог? Получай права. Не смог? Иди еще подучись. Забавно, что автомобильные сигналы на городских улицах звучат намного реже, чем могли бы. Гудок в Египте примерно такой же признак крутизны, как мигалка в Москве. Мало кто решается его применять. И уж если решил, значит имеет право. Такому водителю все остальные уступают дорогу. Малознакомые с географией люди представляют Северную Африку в виде бескрайнего песчаного моря, от горизонта до горизонта, этакую гигантскую Сахару. Но Египет, кстати, одна из немногих стран в мире, расположенных на двух континентах сразу, вроде России или Турции, это не Сахара, а Ливийская пустыня, где вместо песка изрезанная причудливыми кряжами и впадинами каменистая поверхность из желтого известняка. Ученые называют ее щебнистой пустыней. Долина царей в разгар туристского сезона больше всего напоминает разворошенный палкой муравейник. Вроде как по огромному каменному столу гиганта-людоеда деловито снуют в хаотичном броуновском движении толпы мурашей-туристов. Однако, если приглядеться, то окажется, что каждая толпа имеет своего предводителя, экскурсовода, который прекрасно ориентируется в каменном беспорядке. Туристы бродят за ними по пустыне хвостиком, как иудеи за Моисеев, останавливаясь в нужных местах, послушно повинуясь указующему персту, поворачивают голову то направо, то налево. Наверное, также и Моисей указывал евреям, где расступится море, где не спадет с небес манна, где именно войска фараона постигнет небесная кара. Есть и одиночные туристы, но их немного. Также почти не видны на фоне клубящихся толп европейцев бедуины. Попадутся по дороге к очередной пирамиде десяток другой и все. «Какие-то у них верблюды подозрительные», — сказал Виктор. «Слишком уж чистенькие». «Да, они вообще показушники». Ник кивнул в сторону очень довольного собой бедуина, что разрешал сфотографироваться на фоне белоснежного верблюда за пару фунтов. Коренной житель носил черные очки Окли и прятал под бурнусом современную футболку с логотипом Liberian Trade Fleet. У него за ближайшей дюной, скорее всего, Рено припаркован. Верблюд тоже выглядел довольным, несмотря на выжженную нестерпимо палящим солнцем дистрофическую худобу. Но, судя по улыбающейся морде, кормили его хорошо, а горб, облезлый от бесконечного наплыва желающих сняться верхом, хозяин прикрыл вышитой попоной с целой батареей фитюлек и кисточек. В общем, ходить от группы к группе оказалось забавным делом. Удаляясь от одного экскурсовода и приближаясь к другому, можно было достигнуть эффекта радиоприемника, у которого кто-то балуется ручкой громкости и наобум переключает программы. «Пирамиды строились в атмосфере любви и веры в божественность фараона. Вопреки распространенному мнению, пирамиды возводили не только рабы, хотя самый тяжелый труд по добыче строительного материала и транспортировке его на место строительства выпал именно на их долю, но и огромные массы простых египтян. Считалось, что каждый, кто поможет на строительстве пирамид, попадает на небо вместе с фараоном». Внутрь пирамиды Андрей не пошел. Хотя многие туристы, спасаясь от жары, с радостью ныряли в темное нутро, наплевав на клаустрофобию и проклятие фараонов. Офицеры остались внизу, а Андрей поднялся по узкой лесенке и заглянул вглубь низкого, похожего на какой-нибудь шпионский лаз прохода. Нет. Ничего такого особенного он не почувствовал. Не пало на плечи тяжесть тысячелетней истории, не пахнуло изнутри античной древностью. Разве что ткнулся в щеку, как разыгравшийся котенок, приятный после нестерпимого зноя прохладный ветерок. Лизнул и тут же свернулся калачиком где-то на груди, пригрелся и заснул. У сфинкса туристов было еще больше, хотя казалось, это уже невозможно. «Знаменитые на весь мир и, безусловно, знакомые всем о фотографии безносого сфинкса». Туристы кивали на сентенции экскурсовода с умным видом, старательно пытаясь вспомнить, видели они раньше когда-нибудь такие фотографии. «Отнюдь не следствие разрушительного взаимодействия времен, ураганов или перепада температур. Во всем виноват Наполеон. Войска первого консула так и не смогли завоевать Египет. Уходя, французы из мести обстреляли сфинкса из пушек, отбив кончик носа. Ныне в Египте одним из самых больших оскорблений считается фраза „Я дам тебе по носу“». Как ни странно, это недоразумение не повлияло на отношение египтян к французам. Хотя, конечно, после возведения Асуанской плотины и вообще обширной помощи СССР Египту, наибольшим уважением в стране пользуются русские. Главными же врагами считаются, конечно, евреи, что неудивительно после трех за последние 30 лет арабо-израильских войн. У египтян накопился к северо-восточным соседям немалый список претензий. Захваченные, например, еще во время шестидневной войны 1967 года Синайский полуостров, Израиль возвращал с большой неохотой, аж в три приема. Так что, когда в 1979 году президент Саддат подписывал в Кэмп-Дэвиде мирный договор с Израилем, то наткнулся на ожесточенное противодействие не только со стороны всего арабского мира, но и сильной оппозиции внутри страны. Несмотря на это, договор все-таки был подписан, за что в арабском мире объявили Египту негласный бойкот, и страна на несколько лет фактически попала в изоляцию от единоверных соседей. А президент Саддат через два года погиб от рук террористов, поплативших жизнью за преступное миролюбие. По просьбе офицеров Андрей изредка переводил скороговорку экскурсоводов. Неожиданно тема «Кого любят египтяне?» вызвала у них живой отклик, даже спор. «О, русских здесь любят, особенно женщин!» – воскликнул Ник. «Только не верьте, если вам будут говорить, что наши девушки, мол, красивее местных. Усы в 20 лет не растут и все такое. Египтян другое привлекает. По местным понятиям, если мужчина хочет жениться, он должен подарить своей невесте тысяч на 10 золотых украшений, а потом купить на ее имя квартиру, обставить мебелью, техникой, чтобы подтвердить серьезность намерений. Только потом можно жениться. А поскольку Египет хоть и мусульманская, но вполне светская страна, и шариат в своде законов далеко не на первом месте, то разводы вполне допускаются. А после развода все, что понакупил жених, брошенная женщина вполне законно оставляет себе. Да еще может вполне законно отсудить у бывшего спутника жизни ежемесячные выплаты. Нечто вроде наших алиментов, только пожизненно. Ведь здесь брошенная жена много теряет. Выйти замуж по второму разу ей будет очень тяжело. Выйти замуж по второму разу ей будет невозможно тяжело. Понимаете теперь, нашим русским ничего этого не нужно. Достаточно горячего восточного темперамента и арабской экзотики. Зато арабская жена, в отличие от наших, верная и покорная спутница жизни, исполняющая все прихоти своего мужа. «А тебе и завидно», – ехидно поддел Виктора Ник. «Не в этом дело. Просто если она будет упираться и капризничать, ничего ей при разводе не достанется. На первый раз ее отправляют к родителям, которым, кстати, тоже кучу подарков надо сделать», – вставил Ник. «А если ситуация не изменится, жену выгоняют вон», – не обращая внимания на реплику, с наслаждением продолжал Виктор. «Я по Египту еще в академии специализировался. Здесь очень щепетильно. По-мусульмански относятся к защите прав мужчин, несмотря на все светские послабления. И до сих пор в отношении мужа действует куча поблажек. Да, и еще, если женщина не смогла родить наследника, а пол ребенка и срок родов – самое важное условие брачного контракта, развод гарантирован на все 100. И уж что там будет дальше, выйдет она замуж, не выйдет, никого не волнуют, ее проблемы». «Сразу видно, человек недавно развелся, до сих пор пережить не может», – Ник покачал головой. «Тебе дай волю, ты у нас шариат в качестве семейного кодекса введешь. Ладно, хватит болтать, время поджимает. Что у нас там еще в маршруте указано?» Они пробыли на предполагаемом месте в 7-й точке до вечера, пока Андрей аккуратно не намекнул Нику, что пора, в общем, и обратно. «А то к утру не приедем». Николай согласился сразу, без лишних споров, чем приятно Андрея удивил. В последующие 2 дня, выполняя наказ полковника, они побывали и на горе Синай, и в монастыре Святой Екатерины. По распространенному поверью, полное отпущение грехов получит тот, кто поднимется на вершину священного пика, на знаменитую гору Синай, где по библейскому преданию Моисей получил от Господа скрижали с 10 заповедями. И встретил там восход. Но то ли у сотрудников ФСБ грехов не наблюдалось, то ли это шло вразрез с инструкциями полковника, но встречать рассвет на Синае офицеры отказались категорически. Коротенькая экскурсия по монастырю Святой Екатерины поведала, что построен он еще византийским императором Юстинианом и существует аж 6 века. Монастырь ни разу не был ни захвачен, ни разорен. А во время французского вторжения в Египет сам Наполеон покровительствовал древней святыне. Вечером отправились на базар. Виктор уже 2-й день жаловался, что в отеле подают очень невкусное низкокалорийное пиво каирского разлива. И надо бы сходить в местный торговый центр, сиречь рынок, присмотреть что-нибудь европейское. Андрей резонно заметил, что абсолютно любая выпивка есть в баре. «Действительно, любая, Виктор. Сходите сами, посмотрите». Виктор улыбнулся смущенно и немного хитровато. «Да дорого там. И вообще, сувениров своим хочу прикупить, а в отеле за них 3 шкуры дерут. Да нет почти ничего стоящего». «Да», — с непонятной интонацией сказал он получасом позже, оглядывая бесконечные торговые ряды. «Не знаю, как с сувенирами. А с едой здесь, кажется, все в порядке». Изобилие разнообразных тропических фруктов с нильских оазисов действительно поражало воображение. А кондитерская кулинария Египта вообще оказалась выше всяких похвал. Местные торты, по выражению одного из базарных торговцев, настоящая гибель женщин. Кстати, на базаре случилось одно интересное для всех заинтересованных сторон событие. Карманник, персонаж для восточных рынков, не просто обыденный, а где-то даже непременный, попытался стащить у Андрея портмоне. Уже вечером во время ужина к ним за столик подсел тот самый молчун. Представился. Аркадий Голобов. Можно просто Гол. А когда Андрей поинтересовался, что же такое стряслось, почему ФСБшник решил раскрыться, тот неожиданно признался. Я отправил запрос в Москву. И думаю, ответ будет положительный. По-моему, то, зачем мы сюда приехали, случилось. Почему вы так решили? А очень просто. Кошелек у вас, Андрей, сегодня на базаре пытались приватизировать. Воришка, неприметный такой, тщедушный. Одет в обноски какие-то перешитые. Я бы и внимания не обратил. Да слишком уж четко он за вами шел. Прямо как на привязи. Доложился. Капитан командует взять под наблюдение. Андрей чуть не поперхнулся. И что вы его, не остановили? ФСБшник развел руками. Извините, Андрей, у нас приказ вмешиваться, только если будет опасность похищения или достоверная и неотвратимая угроза вашей жизни. В остальных случаях наблюдать. А, понимаю, полковник собирает материал. Ладно, а дальше что было? Бумажник-то... Андрей достал из кармана портмоне, демонстративно раскрыл. «Со мной остался. И все деньги на месте». Гол рассмеялся. «Картина была потрясающая. Жаль, съемка оперативная. В архив пойдет. Под тройной гриф секретности. Даже вам нельзя показывать. А то был бы хит сезона в передаче «Я очевидец». «Вы у фруктового ряда, когда остановились, он уже примиряться начал. Смотрим». Трется у самого прилавка рядом с вами. Только руку за бумажником протянул, хлоп. Торговец скатил мимо тележку с персиками, а в переполненном ряду тяжело ею управлять. Повернул неудачно и нашему герою колесом точно под коленки. Бедняга упал и лежит, молча лежит. Припираться с возчиками на весь базар, как это здесь водится, лишнее внимание привлекать. Так что полежал он немного и раз, улыбающийся капитан изобразил ладонью нечто маленькое и юркое. На четвереньках под прилавком прополз, встал и, как ни в чем не бывало, опять за вами идет. Настойчивый? Да, уж это точно. Завернул за угол, а вы как раз уже из ряда выходите. Ну, он и перепустил во всю прыть. Метров 5 успел пробежать, пока не поскользнулся. Прям как в американских комедиях, разве что банановой кожуры не было. Хорошо не упал, ухватившись за ближайшего покупателя. Удержался. Потом они долго-долго о чем-то спорили, руками махали. Судя по всему, наш герой Карманов извинялся и, по-моему, умудрился таки под шумок стырить кошелек у своего визави. «Находчивый парень!» — с трудом сдерживая смех, сказал Андрей. «Как там полковник говорил, украсть у вас кошелек точно никто уже не сможет. Выходит, все, 7-я точка пройдена, и можно ехать домой?» Но развивать эту тему Андрей поостерегся. Черт их знает, какие у них приказы, а вдруг комитет решит на всякий случай еще какую-нибудь проверку учинить. Если, конечно, этот сегодняшний случай на рынке не был такой проверкой. Да, так до чего же угодно можно додуматься. Еще немного, и здравствуй, паранойя. Если уже не... Ну да. Наутро чартер Сибири пропустил под брюхом желтые песчаники Египта и взял курс на Средиземное море. Уже в 6 часов Андрей был в Москве.